Мы шли через Кайзервальд уже довольно долго, преодолев искушение двигаться по тропе, которой ранее прошли возвращающиеся с шабаша ведьмы и колдуны. Я опасался засады. — В чем дело? — спросила у меня Гертруда, видя, что я остановился, отведя в сторону гибкие ветви. — Не уверен, что мне не померещилось, — сказал я, пристально вглядываясь вперед. — Голубое платье. На какой-то момент мне показалось, что я увидел душу из Кобнека, ту девушку, о которой я тебе рассказывал, помнишь? Она кивнула, встала рядом, изучая лес. — Душа из замка здесь? Считаешь, она с теми, кто нас ищет? Я не вижу других причин ей идти за нами, а, следовательно, нас ждут скорые неприятности, потому что она приведет погоню. — Куда провалилась эта пугало, когда она так нужна? — буркнул проповедник. Всю дорогу он был необыкновенно молчалив и впервые подал голос. — Ты же его знаешь. Оно принадлежит самому себе. Вернется, когда захочет. — Ну да. Мне твоя позиция известна. Пусть бродит где хочет, лишь бы людей не резало. Нам пришлось пробираться через мшистые угодья, где жили лохматые, похожие на ежей создания, ухающие, воющие и пытающиеся изгнать нас со своей территории, распространяя гнусную вонь. Затем в еловом лесу мы наткнулись на берлогу какой-то твари. Вокруг были разбросаны лосины, оленьи, кабаньи, медвежьи и даже человеческие кости, над которыми основательно поработали чьи-то зубы. Пришлось возвращаться, обходя это место по широкой дуге. На наше счастье, тот, кто разбросал эти кости, либо спал, либо был далеко и так и не узнал о приходе чужаков. Когда начались бесконечные рябиновые рощи, мы встретили сутулого жгуна, неспешно обвязывающего веревкой большую вязанку дров. Он дружелюбно поздоровался, спросил, нет ли лишнего табачка, с сожалением вздохнул, когда мы виновато развели руками. Я внимательно поглядывал по сторонам, но больше мне не удалось увидеть девушку в голубом платье. Погоня, следовавшая по небу, днем летать не решалась или просто моталась где-то в других краях, далеко от нас, и мне очень хотелось верить, что нас потеряли. Но, зная не понаслышке о том, как иногда хитро преследуют дичь, давая ей возможность расслабиться, успокоиться, потерять бдительность, а после добывают с легкостью, я все время ожидал неприятностей. Очень жалею, что у меня нет арбалета с двумя десятками болтов. И палаша, — пожаловался я на судьбу. — Надо было взять один из трезубцев козлоногих, — укорил меня проповедник. — Ты пробовал их поднять? Они тяжелее двуручников, и по лесу с такими шестами ходить очень непросто. — Ну, драться кинжалом, конечно, проще, — возразил он мне, но я не стал влезать в спор. Тыква, наш новый бессловесный спутник, плыла то впереди, то позади, порой исчезая из видимости на долгое время. При других обстоятельствах я бы посвятил ей все свое внимание, как явлению крайне необычному. Но не сейчас, когда один герцог хочет вернуть украденное и наказать воров. — Какая она? Душа, которую ты забрала? — спросил я у Гертруды. — Девочка, не больше 12 лет. Ее держали в фигуре, так что мне пришлось разрушить чужую работу, чтобы вызволить пленницу. — Ее, конечно же, убили. Несчастного ребенка ударили по голове или чеканом, или молотком. — Что она знает такого, что может быть опасно для целой династии Бьюргана? — с недоумением пробормотал я, совершенно не ожидая, что мне ответят. — Судя по одежде, она из тех времен, когда пришел конец прошлой династии. Остального не знаю и не желаю знать. Это смертельные тайны, и даже мне опасно к ним прикасаться. Предпочитаю доставить душу в Орденал, а там уж пускай с ней разбираются те, кто любит возиться с политикой. — Ты очень нелюбознательная ведьма, — заметил проповедник. — Когда дело касается моей жизни, совершенно нелюбознательная. У меня было несколько знакомых ведьм. Их страшно распирало любопытство, действительно ли Ситризаил столь красив, как об этом пишут в демонических книгах. «Ну и как? Книги были правы?» Ведьмы не смогли рассказать. «Представь себе, демон заставил их съесть собственную требуху, а затем утащил в ад оставшееся». Проповедник долго оценивал услышанное, затем прочистил горло и произнес: «Очень образный пример».